Попытка объединения искры с рабочим делом. Нам остается обрисовать ту тактику, которую приняла и последовательно проводила искра в организационных отношениях к рабочему делу. Тактика эта выражена вполне уже в номере первом искры, в статье о расколе в заграничном союзе русских социал-демократов. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 384-385. Мы сразу встали на ту точку зрения, что настоящий союз русских социал-демократов за границей, который был признан на первом съезде нашей партии ее заграничным представителем, раскололся на две организации, что вопрос о представительстве партии остается открытым, будучи только временно и условно решен тем, что на Парижском международном конгрессе в постоянное международное социалистическое бюро было выбрано от России два члена, по одному от каждой части расколовшегося союза. Примечание. Международное социалистическое бюро МСБ, постоянный исполнительно-информационный орган Второго интернационала. Решение о создании МСБ из представителей социалистических партий всех стран было принято на Парижском конгрессе Второго интернационала, сентябрь 1900 года. Представителями русских социал-демократов в МСБ были избраны Плеханов и Кричевский. С 1905 года в качестве представителя от РСДРП в МСБ входил Владимир Ильич Ленин. МСБ прекратила свою деятельность в 1914 году. Мы заявили, что по существу рабочее дело не право. Мы решительно встали в принципиальном отношении на сторону группы освобождения труда, но отказались в то же время входить в подробности раскола и отметили заслугу Союза в области чисто практической работы. Примечание. В основе такой оценки раскола лежало не только ознакомление с литературой, но также и данные, собранные за границей некоторыми побывавшими там членами нашей организации. Таким образом, наша позиция была до известной степени выжидательная. Мы сделали уступку господствовавшему среди большинства русских социал-демократов мнению, что рука об руку с Союзом могут работать и самые решительные враги экономизма, ибо Союз не раз заявлял о своем принципиальном согласии с группой освобождения труда, не претендуя будто бы на самостоятельную физиономию в коренных вопросах теории и тактики. Правильность занятой нами позиции косвенно была подтверждена тем, что почти одновременно с выходом первого номера «Искры» декабрь 1900 года от Союза отделились три члена, которые образовали так называемую группу инициаторов и обратились, первое, к заграничному отделу организации «Искры», второе, к революционной организации «Социал-демократ» и третье, к Союзу, с предложением посредничества в ведении переговоров о перемирии. Примечание. Революционная организация «Социал-демократ» была образована членами группы освобождения труда и ее единомышленниками в мае 1900 года после раскола Союза русских социал-демократов за границей на его втором съезде. В листовке воззвании по поводу образования организации «Социал-демократ» говорилось о ее целях: помогать социалистическому движению в русском пролетариате и бороться со всякими оппортунистическими попытками искажения марксизма. Организация издала манифест Коммунистической партии, несколько брошюр Плеханова, Каутского и других. В октябре 1901 года она объединилась по предложению Владимира Ильича Ленина с заграничным отделом организации «Искры» в Заграничную лигу русской революционной социал-демократии. Первые две организации сразу ответили согласием, третья — отказом. Правда, когда один оратор изложил эти факты на объединительном съезде прошлого года, член администрации Союза заявил, что их отказ был вызван исключительно тем, что Союз был недоволен составом группы инициаторов. Считая своим долгом привести это объяснение, я не могу, однако, не заметить со своей стороны, что считаю его неудовлетворительным. Зная о согласии двух организаций на переговоры, Союз мог обратиться к ним и через другого посредника или непосредственно. Весной 1901 года с прямой полемикой против рабочего дела выступила и «Заря», номер 1 апрель, и «Искра», номер 4 май. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страницы 1-13. Последнее особенно напало на исторический поворот рабочего дела, которое в своем апрельском листке, следовательно, уже после весенних событий, проявило неустойчивость по отношению к увлечению террором и кровавыми призывами. Несмотря на эту полемику, Союз ответил согласием на возобновление переговоров о примирении при посредстве новой группы примирителей. Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду заграничную социал-демократическую группу «Борьба», в которую входили Рязанов, Стеклов, Невзоров и Гуревич, Даневич, Смирнов. Группа сложилась летом 1900 года в Париже и в мае 1901 года приняла название «Группа «Борьба». Пытаясь примирить революционное и оппортунистическое направление в русской социал-демократии, группа «Борьба» взяла на себя инициативу созыва Женевской конференции представителей заграничных социал-демократических организаций, редакции «Искры» и «Зари», организации «Социал-демократ», Заграничного комитета Бунда и Союза русских социал-демократов, июнь 1901 года, и участвовала в работе объединительного съезда, октябрь 1901 года. В ноябре 1901 года группа выступила с программным объявлением об изданиях социал-демократической группы «Борьба». В своих изданиях «Материалы для выработки партийной программы», выпуск 1-3, «Летучий листок группы «Борьба» и других», группа «Борьба» извращала революционную теорию марксизма, истолковывая ее в доктринерски-схоластическом духе, враждебно относилась к ленинским организационным принципам построения партии. Ввиду отступлений от социал-демократических воззрений и тактики, дезорганизаторских действий и отсутствия связи с социал-демократическими организациями в России, группа не была допущена на второй съезд РСДРП. Решением второго съезда группа «Борьба» была распущена. Смотрите КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, том 1, 1970 год, страница 79. Предварительная конференция из представителей от трех вышеназванных организаций состоялась в июне и выработала проект договора на базисе подробнейшего принципиального соглашения, напечатанного Союзом в брошюре «Два съезда» и Лигой в брошюре «Документы объединительного съезда». Содержание этого принципиального соглашения или резолюций июньской конференции, как его чаще называют, показывает с полнейшей ясностью, что мы ставили непременным условием соединения самое решительное отрицание всех и всяких проявлений оппортунизма вообще и русского оппортунизма в частности. «Мы отвергаем, — гласит первый параграф, — всякие попытки внесения оппортунизма в классовую борьбу пролетариата, попытки, выразившиеся в так называемом экономизме, бернштейнианстве, мильеронизме и тому подобном. В круг деятельности социал-демократии входит идейная борьба со всеми противниками революционного марксизма». Страница 4. «Во всех сферах организационно-агитационной деятельности социал-демократия не должна ни на минуту упускать из виду ближайшую задачу русского пролетариата — низвержение самодержавия». Страница 5. Пункт А. Агитация не только на почве повседневной борьбы наемного труда с капиталом. Страница 5. Пункт Б. Не признавая стадию чисто экономической борьбы и борьбы за частные политические требования, страница 5, пункт С, считаем важной для движения критику течений, возводящих в принцип элементарность и узость низших форм движения, страница 5, пункт Д. Даже совершенно посторонний человек, сколько-нибудь внимательно прочитавший эти резолюции, увидит из самой уже их формулировки, что они направлены против людей, которые были оппортунистами и экономистами, которые забывали хотя на минуту о задаче низвержения самодержавия, которые признавали теорию стадий, возводили в принцип узость и прочее. И кто, хотя сколько-нибудь знаком с полемикой против рабочего дела группы освобождения труда «Зари и Искры», тот ни на минуту не усомнится в том, что эти резолюции отвергают пункт за пунктом именно те заблуждения, в которые впадало рабочее дело. Поэтому, когда на объединительном съезде один из членов Союза заявил, что статьи в номере 10 рабочего дела вызваны не новым историческим поворотом Союза, а чрезмерной абстрактностью резолюций, то один оратор имел полное право посмеяться над этим. Примечание. Утверждение это повторено в двух съездах. Страница 25. «Резолюции не только не абстрактны, — ответил он, — а невероятно конкретны. Одного взгляда на них достаточно, чтобы видеть, что тут кого-то ловили». Это последнее выражение подало повод к характерному эпизоду на съезде. С одной стороны, Кричевский ухватился за слово «ловили», решив, что это обмолвка, выдающая дурной умысел с нашей стороны подставить ловушку, и патетически воскликнул: «Кого же именно, кого тут ловили?» «Вот, в самом деле, кого?» — иронически спросил Плеханов. «Я помогу недогадливости товарища Плеханова», — отвечал Кричевский. «Я объясню ему, что тут ловили редакцию рабочего дела, общий хохот. Но мы не дали себя поймать. Замечание слева, тем хуже для вас. С другой стороны, член группы «Борьба», группы примирителей, говоря против поправок Союза к резолюциям, и, желая защищать нашего оратора, заявил, что выражение «ловили» очевидно нечаянно сорвалось в пылу полемики. Что касается меня, то я думаю, что от такой защиты не поздоровится оратору, употребившему разбираемое выражение. Я думаю, что слова «кого-то ловили» в шутку сказаны, да всерьез задуманы. Мы всегда обвиняли рабочее дело в неустойчивости, в шатаниях, и потому, естественно, должны были постараться поймать его, чтобы сделать впредь шатания невозможными. О дурном умысле не могло тут быть и речи, ибо дело шло о принципиальной неустойчивости. И мы сумели поймать союз настолько по-товарищески, что июньские резолюции подписал сам Кричевский и еще один член администрации союза. Примечание. Именно мы сказали во вступлении к июньским резолюциям, что русская социал-демократия в целом всегда стояла на почве принципов группы освобождения труда, и что заслугой Союза была в особенности его издательская и организационная деятельность. Другими словами, мы выражали полную готовность предать забвению все прошлое и признать полезность для дела работы наших товарищей из Союза под условием того полного прекращения шатаний, которые мы преследовали уловлением. Всякий беспристрастный человек, прочитав июньские резолюции, именно так только и поймет их. Если же Союз теперь, после того, как он вызвал разрыв своим новым поворотом к экономизму, в статьях номера 10 и в поправках, обвиняет нас торжественно в неправде, два съезда, страница 30, за эти слова о его заслугах, то такое обвинение способно вызвать, конечно, только улыбку. Статьи в номере 10 рабочего дела. Наши товарищи увидели этот номер только тогда, когда приехали на съезд за несколько дней до начала заседаний, ясно показали, что с лета по осень в Союзе произошел новый поворот. Экономисты опять взяли верх, и редакция, послушная всякому веянию, принялась опять защищать самых отъявленных бернштейнианцев и свободу критики, защищать стихийность и проповедовать устами Мартынова теорию сужения сферы нашего политического воздействия в видах будто бы осложнения самого воздействия. Еще раз подтвердилось меткое замечание Парвуса, что оппортуниста трудно поймать какой бы то ни было формулой. Он легко подпишет всякую формулу и легко отступит от нее, так как оппортунизм состоит именно в отсутствии сколько-нибудь определенных и твердых принципов. Сегодня оппортунисты отвергли всякие попытки внесения оппортунизма, отвергли всякую узость, обещали торжественно ни на минуту не забывать о низвержении самодержавия, вести агитацию не только на почве повседневной борьбы наемного труда с капиталом и прочее, и прочее. А завтра они меняют способ выражения и принимаются за старое под видом защиты стихийности, поступательного хода серой текущей борьбы, превознесения требований, сулящих осязательные результаты и тому подобное. Продолжая утверждать, что в статьях номера 10 Союз не видел и не видит никакого еретического отступления от общих принципов проекта конференции, два съезда, страница 26, Союз обнаруживает этим только полную неспособность или нежелание понять суть разногласий. После номера 10 рабочего дела нам оставалось сделать только одну попытку — начать общую дискуссию, чтобы убедиться, солидарен ли весь Союз с этими статьями и со своей редакцией. Союз особенно недоволен нами за это, обвиняя нас в попытке посеять рознь в Союзе, во вмешательстве не в свое дело и прочем. Обвинения явно неосновательные, ибо при выборной редакции, поворачивающей при самом легком ветерке, все зависит именно от направления ветра, И мы определяли это направление в закрытых заседаниях, на которых кроме членов, собравшихся объединяться организаций, никого не было. Внесение от имени Союза поправок к июньским резолюциям отняло у нас и последнюю тень надежды на соглашение. Поправки документально засвидетельствовали новый поворот к экономизму и солидарность большинства Союза с номером 10 рабочего дела. Из круга проявлений оппортунизма вычеркивался так называемый экономизм, ввиду якобы неопределенности смысла этих трех слов, хотя из такой мотивировки вытекает лишь необходимость более точно определить сущность широко распространенного заблуждения. Вычеркивался и мильеронизм, хотя Кричевский защищал его и в рабочем деле, номер 2-3, страницы 83-84, и еще прямее «Вперед!». Примечание. «Вперед!» началась полемика по этому поводу между теперешней редакцией его, Каутским и Зарей. Мы не применим познакомить русских читателей с этой полемикой. Примечание. Полемика между редакцией центрального органа Германской социал-демократической партии газеты «Вперед», Каутским и Зарей возникла в связи со статьей Мартова «Любекский партейтаг Германской социал-демократии. Заря, номер 2-3, декабрь 1901 года», отметившего тенденциозность парижских корреспонденций Кричевского в «Вперед». В них Кричевский давал неправильную информацию о положении дел во французском социалистическом движении, нападал на гидистов и вел систематическую пропаганду в пользу Мильерана и поддерживавших его жарисистов. Редакция «Вперед» взяла Кричевского под свою защиту, обвинив Мартова в недобросовестности. В разгоревшейся в связи с этим на страницах «Вперед» полемике принял участие Каутский, указавший редакции газеты на искажение ею смысла статьи Мартова. «Вперед» выступили также Мартов и Кричевский, которому редакция «Вперед» предоставила заключительное слово. Полемика, однако, вышла за рамки «Вперед». В защиту «Зари» выступили Цеткин с рефератом, прочитанным в Берлинском рабочем собрании, орган французской рабочей партии, и Парвус со статьей «Мильеран» и «Форвардс». Характеристики психологии оппортунизма, перепечатанный в «Заре», номер 4, август 1902 года. В «Искре», номер 18, 10 марта 1902 года, в отделе «Из партии» была напечатана заметка «Полемика Зари» с редакцией «Вперед», в которой была изложена точка зрения редакции «Искры» и «Зари» на эту полемику. Несмотря на то, что июньские резолюции определенно указали задачу социал-демократии руководить всякими проявлениями борьбы пролетариата против всех форм политического, экономического и социального угнетения, требуя тем самым внесения планомерности и единства во все эти проявления борьбы, Союз добавлял еще совершенно лишние слова, что экономическая борьба является могучим стимулом массового движения. Сами по себе эти слова бесспорны, но при существовании узкого экономизма они не могли не дать повода к лжетолкованиям. Мало того, в июньские резолюции вносилось даже прямое сужение политики как посредством удаления слов «ни на минуту не забывать о цели низвержения самодержавия», так и посредством добавления слов, что «экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство для вовлечения массы в активную политическую борьбу». Понятно, что после внесения таких поправок все ораторы нашей стороны стали один за другим отказываться от слова, находя совершенно бесполезным дальнейшие переговоры с людьми, опять поворачивающими к экономизму и обеспечивающими себе свободу шатания. Именно то, что Союз считал условием абсолютно необходимым прочности будущего соглашения, то есть сохранения самостоятельной физиономии рабочего дела и его автономии, именно эта искра считала камнем преткновения для соглашения. Два съезда, страница 25. Это очень неточно. На автономию рабочего дела мы никогда не посягали. Примечание. Если не считать стеснением автономии те редакционные совещания в связи с учреждением Общего Верховного Совета Объединенных Организаций, на которые согласилось в июне и рабочее дело. Самостоятельность его физиономии мы действительно, безусловно, отвергали. Если понимать под этим самостоятельную физиономию в принципиальных вопросах теории и тактики. Июньские резолюции именно и содержат в себе безусловное отрицание такой самостоятельности физиономии, ибо эта самостоятельность физиономии на практике всегда означала, повторяем, всяческие шатания и поддержку этими шатаниями господствующего у нас и невыносимого в партийном отношении разброда. Статьями в номере 10 и поправками рабочее дело ясно показало свое желание сохранить за собою именно эту самостоятельность физиономии, а такое желание, естественно и неизбежно, повело к разрыву и объявлению войны. Но мы все готовы были признать самостоятельную физиономию рабочего дела в смысле сосредоточения его на определенных литературных функциях. Правильное распределение этих функций напрашивалось само собою. Первое — научный журнал, второе — политическая газета и третье — популярные сборники и популярные брошюры. Только согласие рабочего дела на такое распределение доказало бы искреннее желание его свести окончательно счеты с теми заблуждениями, против которых направлены июньские резолюции. Только такое распределение устранило бы всякую возможность трений и обеспечило на самом деле прочность соглашения, послужив в то же время базисом для нового подъема нашего движения и новых успехов его. Теперь ни один русский социал-демократ не может уже сомневаться в том, что окончательный разрыв революционного направления с оппортунистическим вызван не организационными какими-либо обстоятельствами, а именно желанием оппортунистов упрочить самостоятельную физиономию оппортунизма и продолжать вносить в умы путаницу рассуждениями Кричевских и Мартыновых. Написано осенью 1901 в феврале 1902 года. Напечатано в марте 1902 года в Штутгарте отдельной книгой. Печатается по тексту полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, том 6, страницы 1-190.